Я промолчал. Мы выехали на улицу, ведущую к его офису, и я остановился в нужном квартале. Похоже, Бернстайн не спешил выйти из машины. Развернувшись на сиденье, он посмотрел на меня. «Мне нравится Фрэнк», — сказал он, катая сигару во рту. «Он чертовски много пьет, но он финансовый гений. Сделайте мне одолжение, ладно?» Я с удивлением уставился на него. «Какое одолжение?» «Он к вам привязан. Мне представляется, что со своей женой он несчастлив. Вы живете с ними. Все происходит у вас на виду. Мне также представляется, что она предпочла бы от него отделаться. Я могу ошибаться, но прошу вас, проследите за ним, Девери. Если начнутся какие-нибудь неприятности, дайте мне знать, хорошо?» Прежнее мистическое ощущение в позвоночнике. «Неприятности? Что вы имеете в виду?» Бернстайн задумчиво смотрел на меня. «Если он сможет не пить, он сумеет превратить свой миллион в 3 миллиона, а то и больше. Фрэнк — финансовый гений. А что, если вы попытаетесь удержать его от пьянства и не дадите его жене вмешиваться в его дела? Он сказал мне, что хочет, чтобы вы делали карьеру вместе с ним. Если вы хотите сделать карьеру, а с ним вы действительно можете сделать карьеру, поберегите его, он в этом нуждается». Коротко кивнув на прощание, Бернстайн вылез из машины и пошел по тротуару к своему офису. Что за всем этим кроется? Бернстайн никогда не видел Бет. Почему же он тогда заговорил о том, что она рада будет избавиться от маршала? Не сказал ли ему об этом сам маршал? Уж не заподозрил ли он чего-то? С растущим чувством обеспокоенности я поехал назад в мотель. «И что ты думаешь о Бернстайне?» — спросил маршал, когда я вошел в его номер. Разложив бумаги, он работал за столом, непременная бутылка виски стояла под рукой. «Умен», — сказал я, остановившись в дверях. «Ты прав, он чертовски умен. Он собирается устроить мне кредит у Мэрила Линча». Он ухмыльнулся. «Завтра я начну покупать акции». Хотя мое сердце пропустило один удар, я все же сохранил бесстрастное выражение лица. «Фрэнк, а что думает об этой операции мистер Бернстайн?» Маршал рассмеялся. «Гарри разбирается в финансах не лучше тебя. В его советах я не нуждаюсь». «Ладно, Фрэнк, это твои деньги. Не говори потом, что я тебя не предупреждал». «Ты свободен. Увидимся в 8. Маршал подмигнул мне. «Ночью можешь поразвлечься. Посмотрим, что тут за шлюхи, а?» «Отлично», — сказал я и ушел. Запершись в своем номере, я позвонил в местное отделение брокерской конторы Мэрила Линча и попросил к телефону кого-нибудь из брокеров. «Я Сандерстед», — раздался голос. «Чем могу вам помочь?» «Мое имя Том Джексон», — сказал я. «Я хотел бы разместить капитал в 30 тысяч долларов. Я слышал, что есть смысл играть на повышение Чаррингтон Стил. Говорят об их слиянии с Питтсбург Стил. А вы как считаете?» После паузы Сандерстед сказал: «У нас нет никаких сведений о таком слиянии, мистер Джексон, и мы расцениваем акции Чаррингтон Стил как чрезвычайно рискованные. По сути дела, мы не рекомендуем покупать их. Не заинтересует ли вас?» Я услышал все, что хотел. Если Мэрил Линч расценивает акции Чаррингтон Стил как чрезвычайно рискованные и знать не знает ни о каком слиянии, значит, мое мнение подтвердилось. Я повесил трубку. Я сидел неподвижно, спрашивая себя, как мне остановить этого жирного пьяницу, чтобы он не пустил на ветер деньги, которые должны достаться нам с Бет. От мысли провести ночь в компании с ним и шлюхами меня тошнило. Я решил, что смогу отговориться, сославшись на расстройство желудка. А если он будет недоволен, может отправляться к чертовой матери. Я улегся на кровать, но мой ум лихорадочно работал. Я задумался, не убить ли маршала прямо сейчас, пока он не успел купить акции, но не смог придумать безопасного способа. Наконец, около 6 часов я пошел в его номер, приготовившись сказать, что болен, но, войдя в комнату, обнаружил, что в этом уже нет нужды. Он снова погиб для общества. Лежа на кровати рядом с пустой бутылкой виски, он был так похож на мертвеца, что во мне всколыхнулась надежда, уж не умер ли он на самом деле. Наклонившись над кроватью, я потряс его. Маршал что-то пробормотал, застонал и снова отключился. Я расстегнул ему воротник и, отступив на шаг, стал его рассматривать. Выглядел он плохо. Маршал был в моих руках, но время еще не пришло. Подойдя к телефону, я попросил портье вызвать доктора. Мистеру Маршалу плохо. До Фриска уже дошел слух, что мистер Маршал стоит $1 миллион, поэтому сервис был идеальным. Через некоторое время прибыл врач, худощавый, энергичный, молодой. «Я ничего не могу для него сделать», — сказал он после внимательного осмотра. «Разденьте его, он проспится. Не хотите ли, чтобы я прислал сиделку?» «Я справлюсь», — ответил я. «Я прослежу за ним». Доктор достал несколько таблеток. «Дайте ему их завтра», — и после паузы добавил. «Если он и дальше будет так пить, он убьет себя». «Я скажу ему», — бесстрастно ответил я. Когда врач ушел, я решил, что, пожалуй, стоит позвонить Гарри Бернстайну. Набрав его номер, я сообщил ему, что произошло и что сказал доктор. «Вы хотите, чтобы я приехал, Девери?» — спросил Бернстайн. Голос его прозвучал озабоченно. «Нет, такой необходимости нет. Обычно он выкарабкивается из таких передряг», — ответил я. «Завтра утром он будет бодр, как чертов кузнечик. Я прослежу за ним». «Надеюсь, что так. На завтра у нас назначены 2 важные деловые встречи. Позвоните мне завтра домой в 8 утра, хорошо?» И Бернстайн дал мне свой номер. Я обещал позвонить и повесил трубку. Бросил еще один взгляд на маршала. Тот все еще был в отключке. Я осмотрел номер. Нашел большой кейс маршала. Он был закрыт на прочный замок. Без ключа его можно было открыть, разве только с помощью динамита. А мне вовсе не улыбалось шарить по карманам маршала. Остаток вечера я провел у телевизора с выключенным звуком, в полглаза поглядывая на своего пьяного босса.